до 900 метров над уровнем моря. Воздух на такой высоте особенно полезен бледным и нервным детям, у которых часто бывает насморк. Однако при условии, что вы расположитесь в солнечном месте и будете возвращаться с прогулок домой до захода солнца. Отдых в горной местности полезен и для выздоравливающих детей, особенно после коклюша. Но здесь также необходим совет врача. Отдых в высокогорной местности противопоказан маленьким детям. В деревне. Многие родители заблуждаются, считая обязательным условием для отпуска поездку к морю или в горы. Однако самую большую пользу приносит большинству детей отдых в деревне, расположенной в местности со здоровым климатом. Отдых в такой деревне значительно полезнее, чем, например, на берегу моря, где может быть так же много народа, как и в городе. Если при этом родители, не задумываясь, злоупотребляют пляжем, то у ребенка может появиться малокровие. Но и в деревне есть свои опасности. Наибольшее – речное купание, так как в реке легче утонуть. Солнечные лучи. Польза и вред. Кожа ребенка должна дышать, ей необходим свежий воздух. А для укрепления косточек нужны солнечные лучи, чтобы им хватало кальция. Недостаток его является причиной рахита. С 4-месячного возраста ребенок может принимать солнечные ванны. Но будьте внимательны. Кожа малыша очень нежная, а солнечные лучи очень сильные. Поэтому солнечные ванны должны даваться строго по минутам и по рекомендации врача. Примерные правила приема воздушных ванн для детей грудного возраста в летний солнечный день. Первый день. Откройте на 1 минуту стопы и икры ребенка. 30 секунд с одной стороны, 30 секунд с другой. Второй день. Стопы, икры и бедрышки. 1 минуту со стороны лица, 1 со стороны спины. Третий день. Стопы, икры, бедрышки. 1,5 минуты с каждой стороны. Живот — 1 минуту. Конец 64-й страницы. Четвертый день. Стопы, икры, бедрышки. 2 минуты с каждой стороны. Живот — 2 минуты. Грудную клетку — 1 минуту. Пятый день. Икры и бедрышки. 2,5 минуты с каждой стороны. Живот — 3 минуты. Грудную клетку — 1 минуту. Шестой день и в последующие дни. От ног до грудной клетки, не включая грудную клетку, 5-6 минут. Грудную клетку 1 минуту со стороны лица, 1 минуту со стороны спины. Никогда не превышайте 2 минут для грудной клетки. Никогда не открывайте головку малыша. Для ребенка старше 2 лет можно придерживаться той же последовательности, только доза может быть на 2-3 минуты больше, чем для грудного ребенка. Однако лучше придерживаться такой же дозы для грудной клетки и для нижней части тела. Необходимые меры предосторожности. Обнаженный ребенок, принимая солнечные ванны, должен двигаться, ходить, время от времени прятаться в тень, но ни в коем случае не должен лежать неподвижно. Головка ребенка должна быть всегда закрыта, особенно от лучей южного солнца. Волосяной покров головы малыша гораздо меньше, чем у взрослых, поэтому слабее защищает от солнечных лучей. Городского ребенка, приехавшего на каникулы, надо раздевать постепенно. Раздеваться до пояса можно разрешить ему в деревне только через несколько дней, а на юге минимум через неделю. Надо учитывать, что самая большая активность солнечных лучей в горах и на море, а в деревне и в городе значительно меньше. Наиболее чувствительны к солнечным лучам дети со светлыми и рыжими волосами, а также дети с бледной кожей, которые много времени находились в помещении. Кроме того, кожа некоторых детей не выносит солнечных лучей. Различные масла и кремы являются слабой защитой от солнечных лучей. Меры против перегревания. Чтобы предупредить перегревание, необходимо почаще предлагать ребенку пить. Если он не захочет, он сам откажется от воды.